в один из таких трактиров. Не помню, как он назывался, не то Китай, не то большая парижская гостиница. В один из таких трактиров пришел подпивший купец. Ну, вы сами знаете, русская душа, разгулялся, потребовал еще водочки, закусочки, селяночки на сковородке со ситриной, ест, пьет, а над ним в клетке в окне заграничная канарейка поет, заливается. Ну, так-с. Слушал ее купец, слушал, пришел в восторг. Потому, вы же знаете, канарейки иногда очень хорошо поют. Недаром даже Канарские острова по их имени названы. Вот послушал он эту канарейку и зовет слугу. Слуга прибежал, эдакий русский молодец, румянец во всю щеку и волосы подстрижены в скобку. «Что прикажете?» «Сколько стоит канарейка?» 300 рублей?» «Зажарь мне ее в масле». Слуга видит, что купец богатый, значит, может заплатить за свою причуду, беспрекословно снял канарейку, снес на кухню, зажарил, приносит, готово. Отрежь на 3 копейки. Присутствующие вежливо посмеялись, полагая, что директорский анекдот окончен. Но директору жаль было расстаться со своим длинным, как пожарная кишка, анекдотом. Пожевал губами и продолжал. «Да, отрежь, — говорит, — на 3 копейки. Тот поднял крик. «Как так? Неужели зря дорогую канарейку загубил?» «Что ты кричишь, чудак? Мне надо только на 3 копейки. Ну, конечно, шум был, скандал, полицию позвали. Кажется, протоколом кончилось. Ну, купец дал околоточному, не помню, не то 10, не то 15 рублей. Все исступленно молчали, а один из слушателей тихо вышел в переднюю, отыскал директорское пальто и сигаретой прожег на спине преогромную дыру. Кто упрекнет его за то, читатели? Вот как не надо рассказывать. Излагайте анекдот приблизительно так. В двери шикарной кондитерской просовывается чья-то голова. «Скажите, есть у вас сдобный хлеб с цукатами и миндалем?» «Есть, есть, пожалуйте». Протискивается вся фигура, снимает шапку, жалобно. «Подайте хлебушка Христа ради бедному, 3 дня не ел». Или «Цедербаум. Это совершенно неудобно. Весь город говорит, что Кегельман живет с вашей женой». Муж: «Подумаешь, какое счастье. Захочу, так я тоже буду жить с ней». Или «Яша, чего ты за щеку держишься?» «Понимаешь, один шарлатан хотел ударить меня по морде». «Так он же только хотел. Чего же ты держишься?» «Так он уже ударил. Чего же ты говоришь, хотел?» «Ну, если же бы он не хотел, он бы не ударил». Или на парижском аэродроме к пилоту подходят 2 еврея. «Послушайте, вы сейчас в Лондон летите, возьмите нас». «А вы кто такие?» «Так себе обыкновенные евреи». «О, евреи? Ни за что не возьму. Евреи – такой темпераментный народ, что начнут кричать, за плечи меня хватать, еще катастрофа будет». «Но мы не будем кричать, ей-богу, Абраша, правда не будем?» «Ей-богу, — говорит Абраша, — не будем». «Ну, я вас возьму, но с условием. За каждое сказанное слово вы платите мне 1 фунт стерлингов. Согласны?» «Абраша, ты согласен?» «Согласен». Сели, полетели. Прилетели в Лондон, пилот спустился, слез, мотор осматривает. Подходит к нему один из пассажиров. «Теперь уже можно разговаривать?» «Теперь можно». «Абраша в воду упал». А начните вы, передавая эти анекдоты, описывать место действия, наружность и возраст действующих лиц, и анекдот уже погиб, завял, покрылся скучной пылью. Нет ничего трагичнее рассеянных забывчивых рассказчиков. Вот расскажу я вам анекдот. Было это в 1890... Нет, в 1900... Постойте, в каком же году это было? «Да неважно, — кричат слушатели, — дальше. Ну, был в городе Елабуге один еврей. Нет,